15 глава. Страна нашего детства далекими, неповторимыми огоньками она все дальше и дальше уходит от нас, а мы все чаще и чаще приближаемся к ней. Весной 44-го, через год после возвращения в Москву, я первый раз вышел на улицу со своим велосипедом, который папа подарил мне за 2 дня до начала войны, и на котором я успел прокатиться до войны только 1 раз, утром в воскресенье, 22 июня 41 года. Воскресенье, 22 июня, в 11:30 утра, я, 11-летний мальчишка, первый раз в своей жизни сел во дворе нашего дома на двухколесный велосипед, еле доставая ногами педали, объехал несколько раз вокруг Преображенского монастыря. А через час, в 12:30, после выступления по радио Молотова, я поставил велосипед в нашей комнате за диван и не притрагивался к нему 3 года. 2 года меня не было в Москве, а когда мы вернулись, я 1 год не подходил к велосипеду. Было не до него. Жизнь, туго перехваченная ремнями и бинтами войны, не давала, наверное, еще морального права появляться на улице на велосипеде просто так, без видимой для этого необходимости. Да и просто не хватало времени. Карточки, магазины, очереди, печка-буржуйка, дрова, школа, уроки, которые трудно давались после 2 пропущенных лет. Все это заполняло день до отказа. А вечером надо было лезть на крышу, смотреть салют. Победы шли одна за другой. Но к весне 44-го заметно полегчало. Война, умываясь потом и кровью, неудержимо катилась на запад. И жизнь в тылу начала поднимать голову. Повеселели магазины, заработало отопление, печку убрали в чулан, учиться стало привычнее. Жизнь брала свое, срастались перерубленные корни, время затягивало раны памяти. Мне шел 14-й год. Отроческий мой организм, придавленный первыми годами военного лихолетия, распрямился, требовал напряжения, нагрузок, движений. И вот весной 44-го года я достал из-за дивана велосипед и выкатил его на улицу. Сделав несколько кругов вокруг Преображенского монастыря, я, словно продолжая прерванное войной 3 года назад утро 22 июня, выехал на Преображенскую площадь и покатил вниз к Яузе и Стромынке и дальше к Сокольникам, будто хотел повторить тот потешный поход, которым шли мы когда-то по этим же местам вместе с майором Белоконем. А в Сокольниках меня ждала Алена Сигалаева. Возле центрального входа, который так яростно штурмовало наше потешное войско, я посадил Алену на раму своего велосипеда, и мы поехали вдоль ограды Сокольнического парка по Богородскому шоссе. Пушистые волосы Алены были всего в 2 сантиметрах от моего лица. Они пахли весной, свежестью, солнцем. Деревья вокруг нас были окутаны светло-зеленой дымкой юной листвы. Ранние травы источали ароматы молодой, только что вышедшей из-под снега земли. И мне казалось, что все опушенные весной сокольники похожи на золотистые волосы Алены Сигалаевой, мягкой и нежной волной, обвивавшей мое лицо. Мы выехали на Большую Оленью улицу, проехали мимо оленьих прудов, повернули налево и оказались на территории парка. Я остановился, опустил ногу на землю. Алена спрыгнула с рамы, я слез с седла. И, взявшись с двух сторон за руль велосипеда, мы медленно пошли по густо заросшим, жухлой водяной травой тропинкам в глубину сокольнической рощи. Вокруг нас никого не было. Не слышно было ни шума машин, ни звонков трамваев. Только птицы летали над головой, развешивая звонкими голосами на ветках затейливые кружева своих рулат и трелей. Кусты и подлесок светили соками набухших почек. Невидимый дух пробуждения бродил среди берез и кленов. Веяло теплом. Трепетно шурша, серебристо цвели осины. Иногда сквозь густой ельник протягивался безукоризненной прямизны электрический шнур, солнечный луч. И тогда красными свечечками вспыхивали молодые шишки, а старые, желтые, лопались легким треском, словно кто-то стрелял из игрушечного пистолета. Чешуйки шишек оттопыривались, и как замаскированных аэродромов из-под них вылетали, похожие на маленькие самолетики, крылатые семена, новые еловые жизни. Солнце все выше и выше подпрыгивало над верхушками деревьев, и, наконец, поднялось совсем. Рыжая голова Алены вспыхнула золотым костром. Не выдержав, Алена отпустила велосипед и в припрыжку побежала по тропинке вперед. Я молча смотрел ей вслед. Алена очень изменилась за зиму. Еще осенью она вернулась в Москву уже вполне взрослой девушкой. А теперь семейная, ранее сигалаевская женственность совершенно открыто просилась из нее наружу, как лепестки лилии из плена плавающих на воде круглых зеленых листьев, как первые взмахи крыльев трепетной бабочки, рвущейся из тесного и шершавого костюма бывшие гусеницы. У нас с Аленой были странные отношения. О прежней простой дружбе, конечно, уже не могло быть и речи. Во-первых, потому что мы учились теперь в разных школах. А во-вторых, потому что я уже больше не ходил к Алене делать уроки. Парту заняли подросшие младшие сестры Тамарка и Галочка. Да и уроки у нас теперь были разные. Как стало разным многое после 2 лет жизни в разных концах страны, без Москвы и Преображенки. В начале 44-го года в Москву с фронта приехал Леонид Чистухин. Он был отозван из армии для работы в милиции. Семья Чистухиных за 2,5 года войны пострадала в нашем подъезде сильнее всех. В 41-м под Волоколамском погиб в ополчении Евдокием,